Глава 10. Плохие новости. Почти всю дорогу до офиса я дремал, восстанавливая силу. Нечаева невесомо касалась моей руки, и я не нашел причины отказываться от такого подарка. Несмотря на то, что с каждым мгновением мое тело наливалось странным тягучим жаром. Когда империал свернул к дому, я чувствовал себя практически полностью восстановленным. Но сила внутри меня казалась какой-то странной. Фома остановил машину у крыльца, и мы с Ариной Родионовной покинули авто. Я поднялся по ступенькам, открыл дверь, хотел было произнести дежурную фразу, однако Винограда у меня опередила. «Вижу, что ты дома», — заявила призрак, а затем, склонив голову, критически меня осмотрела. «Неважно выглядишь, Павел Филиппович», — с тревогой сказала она. «Случилось чего?» Выдался тяжелый разговор. Не вдаваясь в подробности, ответил я и прошел в приемную. Сел в кресло. Виноградова тотчас включила чайник и подлетела к столу. С кем беседовать пришлось? С монархистами. Как оказалось, у них есть ко мне претензии. Пришлось доказывать, что они несостоятельны. Чайник вскипел, и я хотел было встать с кресла, но Любовь Федоровна махнула рукой и подлетела к чайному столику. Сиди, рассказывай пока. Я вздохнул и кратко пересказал визит к Брагину. Сидевшая за своим столом Арина Родионовна сперва удивленно нахмурилась. Вероятно, она подумала, что после выгорания я выжил из ума. Но когда чайник сам по себе взмыл в воздух и в заварник полился кипяток, улыбнулась. «Да, дела», — ответила призрак, поставив передо мной на стол чайник. «Спасибо», — произнес я. «Главное, что все решилось хорошо для нас. Ну или почти хорошо». Я откинулся на спинку кресла, ожидая, когда травы настоятся. Достал телефон и задумчиво повертел его в руке. Можно, конечно, позвонить Свиридовой и договориться о встрече по поводу мирного соглашения. При разговоре между сторонами можно уменьшить сумму требований, если хорошо поторговаться. Промышленная палата редко удовлетворяет прошение в полном объеме. Чаще всего комиссия присуждает среднюю сумму, чтобы угодить обеим сторонам. Но ехать и торговаться мне не хотелось. Размышление прервала резкая трель стоявшего на столе телефона. Арина Родионовна сняла трубку с рычага. «Офис адвоката Павла Филипповича Чехова. Да, сейчас». Секретарь зажала микрофон пальцами и, понизив голос, произнесла. «Павел Филиппович, это Медведев. Он кажется довольным». Я кивнул. Встал с кресла, подошел к столу секретаря и принял протянутую трубку. «У аппарата?» «Добрый день, Павел Филиппович. Вас беспокоит Медведев. Спасибо вам огромное. Только что мне звонил Брагин, сказал, что поставит мне последнюю партию комплектующих и покроет все убытки по требованиям, которые предъявили представители сувениров империи». Я довольно улыбнулся. «Это прекрасно. Тогда можно обсудить с их представителем мировое соглашение. Позвоните мне, когда мастеровой передаст вам материалы и деньги. И совет вам на будущее. Заключайте договоры с поставщиками. В этом случае нам будет проще решать проблемы, которые могут возникнуть в ходе сотрудничества». «Я уже и сам это понял», — ответил Медведев. «Эта история меня научила экономить на безопасности. Когда вам будет удобно, чтобы я приехал и привез деньги за решенный вами вопрос?» «Пока он еще не решен», — поправил я промышленника. «Вот когда Брагин поставит вам партию материала и возместит ущерб, а я улажу все вопросы с сувенирами империи, когда дело будет закрыто официально, тогда и поговорим об оплате». «Хорошо, Павел Филиппович», — согласился мужчина. «Я позвоню и скажу вам, когда Брагин выполнит все обязательства». «Буду ждать», — ответил я. «До свидания, мастер Медведев». Я положил трубку на рычаги и обратился к Нечаевой. Брагин внял голосу разума и решил покрыть убытки делового партнера. «Думаете, он сможет?» — спросила Арина Родионовна. «Или сказал это просто, чтобы отделаться от вас?» «Деньги у мастерового есть, он явно не бедствует», — сказал я. «Они с монархистами прогоняли через мастерскую контрабанду. Думаю, рабочие столы там стояли просто для красоты, либо на случай проверки торговой комиссии жандармов. Да и с Медведевым он попытается уладить все как можно быстрее, потому что моя страшилка про призраков его напугала». «Вот и хорошо», — довольно заключила Нечаева. В кармане зазвонил телефон. Я вынул аппарат и недовольно поморщился. Звонила Свиридова. «Легка на помине», — пробормотал я. «У аппарата». «Добрый день, Павел Филиппович», — послышался в трубке голос Елены Анатольевны. «В последнее время судьба сводит нас все чаще и чаще. Не думайте, что это знак?» «Если вы про совместную работу, то о таком я точно не думаю», — ответил я. Если же про то, что в Петрограде мало востребованных адвокатов, то очень может быть. И говоря про востребованных, я имею в виду исключительно вас, Елена Анатольевна. А вы умеете делать комплименты так, чтобы это не звучало как лесть, Павел Филиппович? Произнесла Свиридова после недолгого молчания. Однако из ваших уст это звучит как сарказм. «Ну что, в Елена Анатольевна и в мыслях не было», произнес я, постаравшись добавить в голос удивление, но так, чтобы прозвучало это натурально. И Свиридова сделала вид, что поверила. «Ну хорошо, но сейчас я не только про оказание услуг. Например, вы не так давно поймали мастера Добронравова, которого выставили маньяком. Я должна была защищать его в процессе, но, увы, неизвестно, убили беднягу в камере Острога». «В Остроге такое случается», — повторил я фразу Зимина. «Вы ведь получили задаток, который не нужно возвращать». «Как цинично», — вздохнула Елена Анатольевна. «Ну почему же? Мне искренне жаль Добролюбова. Особенно досадно, что душегуб не дожил до суда, который, скорее всего, отправил бы его в дом скудоумия, где мясник провел бы остаток дней». «Ладно, мастер Чехов, давайте обсудим дела насущные. Я узнала, что вы будете представлять интересы промышленника Медведева в предстоящем разбирательстве на заседании торговой палаты. Это будет забавно. В этом случае вас не выйдет угрожать банкротству». «Ну зачем сразу про разбирательство?» – удивился я. «Я ознакомился с делом. Вероятно, мы согласимся на мировое». Динамик некоторое время молчал, а затем Свирида уточнила. «В каком смысле на мировое?» «В прямом», – пояснил я. «Ваши требования обоснованы, Медведев нарушил условия договора и готов возместить ущерб. Может дать честное слово Дареному, что больше таких накладок не выйдет, чтобы сохранить договор с заказчиком». «Боюсь», — начала была Елена Анатольевна, но я ее перебил. «Помнится, вы сами ссылались на неписанный кодекс одаренных, правила для аристократов и бастардов. Так вот, это первый проступок моего нанимателя, который не повлек крупного ущерба. Ситуация возникла не по вине Медведева. Материал задержал поставщик. Промышленник раскаялся, признал свою вину, готов принести искренние извинения, возместить убытки, а значит, имеет право на второй шанс. Так написано в правилах». «Вы уникальный человек, Павел Филиппович», после очередного недолгого молчания ответила Елена Анатольевна. «Всегда найдете способ решить вопрос без ущерба для своего нанимателя». «Почему без ущерба?» – удивился я. «Мой наниматель понесет убытки и готов пойти на это добровольно, чтобы не отвлекать по пустякам сотрудников промышленной палаты от действительно важных дел». «Хорошо, мастер Чехов», — сухо произнесла адвокатесса. «Буду ждать от вас звонка по поводу мирового соглашения». «Спасибо за понимание, Елена Анатольевна», — поблагодарил я и сбросил вызов. И довольно улыбнулся. Осталось дождаться звонка от Медведева. А пока можно заняться делом пропавшей Софьи Потемкиной. Я обернулся к стоявшей в нескольких шагах от меня Виноградовой и уточнил. «Курьер из жандармерии привез бумаги по делу Ильи Литвинова?» Любовь Федоровна сделала вид, что задумалась, а затем произнесла. «Приходил какой-то пухлый парень, долго стучал в дверь, но никого дома не было. Он уже хотел было уходить, но потом решил, что будет хорошая идея заглянуть в окна. Мерзавец полез в кусты шиповника, и я уж решил, что он помнет цветы и испачкает их своей кровью. Я надеялся, что доставщик оставит пакет на пороге, но наглец и не думал поступать мудро». «То есть он сам напросился», — упавшим голосом уточнил я. «Именно», — улыбнулась призрачная дама. «И пришлось ему открыть. Ты же предупреждал, что эти бумаги очень важны». «И что?» — спросил я, догадываясь, что было дальше. Виноградова пожала плечами. «Он побледнел и сбежал». «И почему же?» «Возможно, потому что я готовила свежие печенье для своего начальника». Она выразительно взглянула на меня. «И совершенно случайно оказалась присыпанной мукой». «Случайно?» — я выразительно поднял бровь. «Совершенно!» — нагло соврала Виноградова. «То есть бумаги бедняга не оставил?» «Ну что вы, Павел Филиппович, когда он пятился от дверей и творил перед собой знак искупителя, повизгивая что-то нечленораздельное, то оступился и нелепо упал. Так забавно вышло?» Женщина улыбнулась, словно вспомнила о чем-то очень приятном. «Знаешь, как выглядит майский жук, когда заваливается на спину? Вот примерно так он и смотрелся». И при падении этот нерасторопный бедолага уронил сумку, из которой выпали все пакеты. Я нашла нужный и забрала его в дом. «А курьер?» «Да что с ним станется?» — фыркнула Любовь Федоровна. Убежал, тряся попой. Правда, потом вернулся и собрал все бумаги, притом казался бледным и растрепанным. И похудевшим, что странно. «Неужели?» — я покачал головой. «Так что пакет с делом Литвинова лежит в гостиной на столике», — с гордостью закончила Виноградова. В ваш кабинет я заходить не стала, чтобы вы потом меня не обвинили, будто я читаю ваши бумаги. Любовь Федоровна, попрошу вас больше не пугать доставщиков. А что будет, если у человека остановится сердце? Призрак снова пожала плечами. Тогда в Петрограде станет на одного пропавшего без вести больше. Зимин будет в восторге. Он хороший мальчик и наверняка не станет возражать, если ты попросишь забрать из нашего дома еще один труп. Я вздохнул. Спасибо вам, но... Виноградова сделала недовольное лицо. Поняла. Больше печенья тебе не печь. Я не об этом. И доставщиков не пугать. Продолжила она буднично. Спасибо, Любовь Федоровна. А где печенье? Какое? Не поняла она. Которое вы готовили. Когда? Женщина хитро прищурилась. Вы верно перепутали меня с кухаркой. Я поблагодарил призрака за заботу и направился наверх, попутно попросив Арину Родионовну не беспокоить меня хотя бы полчаса. «Как скажете», — чинно кивнул секретарь. Бумаги нашлись в гостиной, и я прихватил их в свою комнату, чтобы ознакомиться, не отвлекаясь на шум внизу. Сев за стол, я вскрыл конверт и вытащил документы. Первым был протокол осмотра места происшествия, но ничего интересного для себя я в нем не нашел. Я уже был на той лесной тропе и все увидел собственными глазами. Отложив лист в сторону, я взял другой. Это был опрос отца Потемкиной. Николай Алексеевич сказал, что дочь ушла на прогулку и довольно долго отсутствовала. А вечером в особняк вернулся дружинник, который в тот день сопровождал Софью. Он рассказал, что во время прогулки на них напали неизвестные в масках и оглушили его. Когда он пришел в себя, Софьи уже не было. Только пятно крови и рюкзак. Николай Алексеевич отправил на поиски пропавшей дочери дружинников и слуг. Бросил клич среди волонтеров и добровольцев, пообещав награду тому, кто найдет его ребенка. Но поиски оказались безуспешны. Я отложил лист и задумчиво пробормотал. Выходит, на Потемкину и сопровождающего ее дружинника напали. Во время боя Литвинова оглушили, а Софью утащили в лес. Но куда делись следы крови? Ведь кровь должна была течь, пока Потемкину волокли. Единственное, что сейчас приходило на ум, было то, что среди нападавших был Светлый, который способен заживлять раны. Ладно, продолжим. Третьим документом был протокол опроса жены Потемкина, Варвары Петровны. И здесь все было куда интересней. Варвара Петровна приходилась девочке не родной матерью. Мать Софьи умерла некоторое время назад после долгой болезни, которую лекари определили как душевное истощение. И Николай Алексеевич, погоревав приличествующее событию время, женился на Варваре Петровне, полюбившей девочку как родную. Именно Потемкин отпустила Софью на прогулку. Обычно девочка возвращалась к обеду, но в этот день она задержалась. Обеспокоившись, Варвара Петровна начала звонить дочери, но трубку никто не брал, а затем телефон и вовсе отключился. Почуяв неладное, Варвара Петровна отправила на поиски девочки дружинников и слуг и даже сама направилась в лес. Но они ничего не нашли. А дальше показания совпадали. В особняк вернулся раненый Илья, который рассказал, что на них напали неизвестные. «Какая поразительная любовь к падчерице», — пробормотал я. Показания Варвары Петровны и правда отличались от слов Николая Алексеевича. Отец словно совсем не интересовался жизнью дочери, словно ему было все равно, что Софья не вернулась к обычному времени. Мачеха же разволновалась и начала бить тревогу. Отправила на поиски слуг, дружину, даже сама кинулась искать пропавшую падчерицу, в то время как отец словно не заметил пропажи. Я отложил лист и взял следующий. Им оказались результаты экспертизы. И они меня расстроили. Кровь, обнаруженная на месте преступления, принадлежала Софье Николаевне Потемкиной. А еще там остались следы трех отпечатков силы. Остаточные явления от тотемов. Первая была ледяной, принадлежала Литвинову, вторая — воздушной. Такой же на хорошем уровне владела Софья. Третья была природной. И вот это никак не вязалось с рассказом Ильи, на корню разваливало его показания. Вряд ли один человек, если он не легенда, напал бы на опытного бойца, защитника отпрыска аристократа. И по всему выходило, что Илья с вероятным подельником попытались похитить девочку. Вероятно, она сопротивлялась. Возможно, действовала отчаянно. Могло случиться, что негодяи перестарались силы и серьезно ранили ее, а затем разыграли ту сцену с нападением. Девушка не умерла на тропе, иначе я почуял бы дыхание смерти. Но ничто не указывало на то, что она вышла живой из леса. Я ведь не проверил чащу, и в ее глубине вполне мог быть спрятан труп. Природник, следы которого определились на месте нападения, способен закрыть тело землей и вырастить поверх растений кусты. В зависимости от силы одаренного растительность может быть очень густой. Потому и поиски волонтеров не привели к результату, ведь среди них не было некроманта. Я тяжело вздохнул. Вляпался, ничего не скажешь. Размышление прервал звонок телефона. Звонил Иванов. Я, разумеется, ответил. «Спасибо за помощь, Павел Филиппович», — послышался в динамике голос жандарма. «Благодаря вам актрисы найдены и опознаны. Все указывает на то, что их убил покойный Добронравов». «А остальные?» «В процессе», — ответил Иванов. «Но я звоню вам по другому поводу. Сегодня в лесу найден обезображенный труп Софьи Николаевны Потемкиной. И, предупреждая ваш следующий вопрос, отвечу. Да, это она. Ее уже опознали».